кается, значит, в сердце чувствовать ложь, безумие, виновность грехов своих. Значит, сознавать, что оскорбили имя своего Творца, Господа, Отца и Благодетеля, бесконечно святого и бесконечно гнушающегося грехом. Значит, всею душою желать исправления и заглаждения их –